смотрите передачи «Мысли во время чумы». Сегодня я хотел поговорить об экзистенциальном состоянии людей в изоляции и карантине. Многие пишут мне, обращаются, делятся своими впечатлениями от того, как они проводят локдаун, изоляцию. Я не хотел бы сейчас рассматривать политические вопросы, может быть, об этом мы поговорим в отдельном выпуске, но они пишут мне о том, что люди массово, я бы сказал, сталкиваются с некоторыми психическими проблемами, если угодно. То есть, оказавшись в изоляции, первое время люди просто скучают или пытаются вырваться, потом, наконец, они осознают, что это невозможно. Дальше они сосредотачиваются на себе, 10 раз убирают дом, потом читают книги, и в какой-то момент наступает, именно, по-моему, сейчас он как раз и этот момент подходит, наступает очень внутреннее ощущение колоссальной пустоты. То есть люди вдруг осознают, что они как-то неправильно и неверно понимали сами себя. Они начинают переосмыслять свою жизнь и вдруг приходят к выводу о том, что они ее, в общем-то, вели как-то не совсем так, как намеревались, может быть, или как должно. У них приходят внутренние ощущения, ко многим приходят внутренние ощущения собственной бессмысленности, бессодержательности, некой провальности. То, что казалось вполне нормальным, вдруг в условиях изоляции оказывается просто ничтожным, жалким. И их фланирование, их походы на работу или вовлеченность в какую-то повседневную рутинную практику вдруг демонстрирует свою полную бессмысленность. То есть вот ради чего все это, зачем, кто это, что мы хотим вообще, куда мы идем. Вот эти мысли, они приходят изнутри и размывают просто психическое состояние. Люди пишут, многие пишут, мне говорят, мы хотим покончить с собой в такой ситуации, потому что мы просто оказались ничем, вспоминают мои программы про мойротерапию, про дизайн-терапию и, в общем, обращаются за психологической консультацией. Я не профессиональный психолог, я философ, я, конечно, читаю сейчас курс фундаментальной психологии, много этим занимаюсь, много этого времени уделяю, но, тем не менее, я хочу предупредить, что мои все-таки рекомендации носят не совсем такой психиатрический характер. Я выскажу свои соображения относительно этой проблемы, с которой мы сталкиваемся в карантине, в изоляции, а уж вы сами делаете выводы и принимаете это или не принимаете, прислушиваетесь или отвергаете. Это ваше полное право. Так вот, для начала надо сказать, что человек представляет собой сочетание неких двух измерений и даже, скорее, пересечение двух полей. Одно из полей – это социология. Здесь я как доктор социологии могу сказать, что все, практически абсолютно все в человеке, что он считает своим, является не его, принадлежит не ему. Ни мысли, ни тело, ни чувства, ни сны. Все это предопределяется социумом. То есть общество диктует с самых первых дней появления человека на свет протоколы, статусы, роли, моральные коды, алгоритмы поведения. То есть человеческое сознание формируется в обществе, человеческая личность формируется в обществе. И поэтому, когда человек оказывается вынесенным из общества, то есть ограничен своей приватностью, своей частной жизнью, фактически начинается утрата, размывание того, что называется социальной личностью. Потому что личность – это тоже социальное явление. Наша личность, мы говорим, я вот Ваня с гордостью, или я там Маша, Вера. А на самом деле это социальная конвенция, то есть это некоторый квант социальной вот ткани, который уделен нам. И это требует, и состоит эта социальная личность из множества ролей и статусов. Дочь, мать, возлюбленная, невеста, одинокая женщина или наоборот сын, отец, муж, хипстер, журналист, блогер, программист, чиновник, коррупционер. То есть это все на самом деле не мы. Вот это очень важно, но это социолог. А с этого начинается социология. Социологи учат, как происходит формирование этих социальных личностей, как они развиваются, как они меняются, как по этим по социальным лифтам и по главным четырем осям общественного успеха – это деньги, известность, административный потенциал и количество и образование четвертое, полученное образование. Вот как по этим четырем осям происходит движение вместе с изменением этой социальной личности. Почему? Потому что бедный, необразованный, никому неизвестный, находящийся на нижней ступени социальной лестницы человек – это одна личность, а разбогатевший, ставший руководителем крупной компании, дающий интервью по всем каналам и получивший диплом о, например, кандидата наук, не говоря уже, это совсем другой человек. Даже если речь идет об одном и том же человеке, это два статуса. Если их поставить друг с другом, они не узнают друг друга. Это один и тот же человек, но проделавший этот путь снизу вверх по социальным лифтам, например, то это будет две социальные личности. Это не один человек, это две социальные личности. И они смотрят друг на друга, как просто на совершенно чуждых друг другу существ. Так вот, представляете, насколько наше содержание предопределяется обществом. И вот мы в карантине, и вот мы не можем работаем на какой-то удаленке условной, или обнаружим, что вообще никому не нужны с нашей удаленкой. И вот наши привычные социальные связи, наши выходы, наши встречи, наши поездки, походы, наше передвижение, наши обеды в кафе, наши какие-то звонки, все это искажено, и многие главные существенные моменты обрезаны. Вот смотрим, как чиновники выступают на своих совещаниях по удаленной связи. Кто-то в тренировочной в майке, кто-то в штанах спортивных с полосой. И мы видим, что они уже немного не чиновники. Они уже такие же, как мы. Они какие-то офицеры на отдыхе или такие вот просто такие домашние сотрудники. И вот эта атмосфера, их социальная личность чиновников, когда они по таким мигающим скайп или зум экранам несут какую-то ахинею, это поражает нас. А где ваш триумф социальный, где ваша аура, ваша личность разбита, она размыта, ваши лица бессмысленны. И вдруг вот у чиновников, на которых мы видим через депутатов, чиновников, общественных деятелей, или даже музыкантов, или даже вот таких людей, которые без макияжа или без какой-то мишуры, без громкой музыки, без улыбающихся аплодисментов, таких автоматически запущенных, никогда не появлялись, вот эти смутные, тупые, искаженные физиономии вроде бы известных людей. Мы говорим, а кто это? А может быть, они без макияжа? Может быть, у них просто недостаточно сильный интернет? Ну, как такое может быть? У них должен быть самый сильный интернет. Но перед нами совершенно другие социальные личности. А уж над обычным человеком происходит еще более радикальная смена. Вдруг она оказывается никем. Ну, в полном смысле никем. Был слесарем, стал никем. Была парикмахершей, стала никем. Был известным хипстером, там, ходил, разговаривал, как бы стригся. Заходил в салон, прыскался чем-то, чтобы тебе приятно пахло. И вдруг ты, плевать, ты как пахнет, даже это не видно, не слышно. Стричься, салон закрыт, ходить не можешь. И ты кто? И даже если ты вылезешь на экран, ну, это будет такое зрелище, это надо сказать, довольно отталкивающее, потому что внутренне все будет видно, что ты потерян, что ты потерял свою социальную личность. Вот это один из аспектов. То есть карантин, изоляция, локдаун, закрытость нас в наших жилищах фактически размывают, а то и уничтожают и обрушивают нашу социальную личность. И что остается? Что остается? Но с точки зрения социологов ничего. С точки зрения социологов остаются останки, руины социальной личности. То есть вот социолог в этом отношении жесток. Убери из человека общество, и у тебя останется пустое место, говорят социологи. Но тут появляются психологи, они говорят, ну, не так, не надо так уж жестко, не надо так все сводить к социуму, еще есть индивидуум. Хорошо, есть индивидуум. Вот индивидуум, он и является главной основой общества, это на его основании делается, строится социальная личность, без индивидуума ничего не будет. И наоборот, тогда закрытость нашего общества и разрушение социальных связей между людьми должно быть праздником индивидуализма. То есть либералы сейчас должны были бы ликовать. О, отлично, нам не надо никуда ходить, мы можем сами делать, что мы хотим в рамках нашей квартиры. Но тут не тут-то было. Если предположить, что под социальной личностью находится независимая психологическая индивидуальная особь со своими собственными страстями, желаниями, стремлениями, чувствами и интересами, то это все должно было бы всплыть. То есть тогда мы скажем, о, наконец-то у нас есть свободное время, наконец-то общество перестало на нас давить, и наконец-то мы предоставлены самим себе. Вот тут теоретически мы должны были бы ожидать с точки зрения индивидуальности расцвет, некий триумф. Вот индивидуум, общество оставило в покое, наконец-то ничего не существует, и вдруг индивидуум стремительно начинает понимать, что ему жизненно не хватает общества, что он должен ругать эту власть, которая посадила его в карантин, что ему необходимо вырваться вовне, что он давно должен был ходить не только в мусор выносить, а должен куда-то еще спешить, двигаться по... Он уже воображает себя шашлыки как высшая форма социальной свободы или там пройтись и нарушить карантин, убежать от милиционеров, является теперь уже его некой внутренней программы, и ничего, кроме отрицательной модели, то есть отрицания карантина, ненависти к властям и ощущения того, что он точно находится не на своем месте, у индивидуума нет. Вот обратите внимание, индивидуум, который должен был бы позитивно оценить локдаун, карантин, не существует. Вот сняли социум. То есть, если мы сторонники социологического максимализма, мы понимаем, почему люди чувствуют себя полностью убитыми, пустыми, потерянными, потому что их выкинули из общества, а тем самым их лишили всякого содержания. А без этого это пустое место. Это пустое место, как вот эти вот жалкие лица, расплывающиеся лица растерявшихся чиновников в тренировочных штанах. На самом деле, так же происходит с всеми, но только теперь уже у этих людей нет даже того, что чиновник успел, пока он еще карантина не был, себе как бы присвоить. И эти скромные наши жилища, они производят впечатление приговора, они становятся как камеры. Это понятно. Но вот что происходит с индивидуумом, с психологией, оказывается, это индивидуальное содержание нашего свободного от общества «я» представляет собой совокупность просто болезней, совокупность комплексов, совокупность истерических реакций, совокупность неврозов, совокупность психозов. Поэтому на самом деле индивидуум, предоставленный самому себе, не получает никакой желаемой свободы и никакого счастья. Он оказывается лицом к лицу с собственной ничтожностью, с собственной болезненностью. Если индивидуум и есть, так только как совокупность диагнозов, как совокупность болезненных, невыносимых, абсолютно недостаточных и создающих только конфликт, боль и страдания комплексов. Вот что такое индивидуум. И чем больше этому индивидууму давать возможность пребывать самому в себе, в своем совершенно свободном и никак не ограниченном внешним обществом состоянии, тем более болезненный, тем более неврозный, озлобленный, агрессивный, страдающий сущностью он становится. И индивидуум на самом деле это заболевание. И, соответственно, возникает такой момент, что общество, оставляя нас в покое, изымает из нас свою социальную личность, то мы больше уже не социальная личность, мы просто какой-то вот ходящий, слоняющийся по комнате уже в миллионный раз непонятно кто, некий пациент, некий заключенный, у которого даже номера нет, только даже QR-код вот он получить, если зависнет программа, не сможет. Даже мусор становится проблематичным. Кота почесать уже у него нет имени для этого, чтобы там погладить попугайчика. Просто для этого тоже должна быть социальная личность, которая могла бы сказать: «О, я Петр Николаевич, кандидат наук, глажу своего попугайчика». Этот человек должен произносить, чтобы чувствовать полноту картины. Но если он никто, значит, он их погладить попугайчика не может. И попугайчик становится из такого полностью покоренного предмета, обычного, веселого, который что-то щебечет, вдруг оказывается, он вырастает в наших глазах, становится огромный, непоколебимый, хмуро и злобно, жестоко смотрящий на тебя роковой фигурой, этот попугайчик. Потому что ты он-то есть, а тебя-то нет. Раньше было все наоборот, ты был ого-го, а попугайчик так себе. А теперь все изменилось, карантин пришел, коронавирус, поменял онтологические пропорции, и ты уже как переспишь этого попугайчика в ужасе, что он как еще тебе скажет, а говорит, он нелицеприятные вещи, если вообще говорит, а так щебечет, и тебе кажется, что этот щебет просто издевательство над тобой, он просто показывает все больше и больше твое собственное ничтожество. Это из тебя вытащили социума. Теперь ты вспоминаешь, что ты еще индивидуум, что ты не только социальная фигура, и что же? Вместо наслаждения ты получаешь, а я нервничаю, я волнуюсь, не нахожу себе места, когда же это кончится, проклятый режим, заперли меня, никакого коронавируса нет, приходит тебе в голову, но почему же я сижу здесь, значит, он есть, а если он есть, что это такое, а мне говорят, что это РНК с ДНК, да еще какие-то искусственно модифицируемые, а и дальше у человека возникает желание посмотреть что-то совсем непристойное, я имею в виду типа Дэвида Айка или какую-нибудь заговор, чтобы хоть как объяснить свое собственное плохое ощущение. Тогда они говорят, что вот мировой заговор, оказывается, существует, за кулисами стремится всех вакцинировать, чипировать, и тогда, говорит, вот это уже совершенно потерявшийся индивидуум, оказывается, вот в чем дело, это меня чипировать хотят. И тут хоть какой-то его бараньей бессмысленность обретает хоть какой-то смысл. Значит, он жертва, за ним гонится, за ним следят, и развивается параноидальный синдром коронавируса. Соответственно, если сухой остаток этого психологического анализа делать, то человек в коронавирусе, получив свободу от общества, обнаруживает себя как глубоко больное, запутавшееся, заблудившееся, лишенное всякого смысла, центра и перспективы существа, что человек – это болезнь. То есть мало того, что он лишился статуса, лишился роли, лишился имени в своей изоляции, он еще лишился самого себя, своей индивидуальности, вот в которую он уж свято верил, а на место у него просто скрывается пучок заболеваний. И все. И все. И вот с этим, на самом деле, люди обращаются. Кто-то осознает в большей степени, кто-то в меньшей степени. Но возникает как бы две бездны. Бездна заболевания и бездна десоциализации. И они, это и есть, оказывается, наше единственное содержание. То мы в Думу верили, что мы – это наш социальный двойник, наш роль и статус, это у нас изъяли, это первый урок коронавируса, первый урок изоляции. А второй момент, что предоставив нас самим себе, мы обнаружим на месте самого себя уже, такого индивидуального, просто набор заболеваний, набор стрессов, неврозов и психозов. Просто мы невменяемы, мы ненормальны, мы не мы, начинаем мы подозревать. Ну и здесь приходит дизайн-терапевт или мой терапевт, в данном случае в моем лице, который говорит: правильно, правильно. И с попугайчиком было правильно, и с ощущением, что вы законченные идиоты, бессмысленные, бессодержательные, правильные. И правильно, что ничего в вас нету, что вы полное, тотальное, абсолютно ни на что негодное ничтожество, которое скрывало это ничтожество под разными слоями совершенно отчужденных, навязанных вам матрицей внешних алгоритмами. Не только матрицей общества, но и матрицей культуры, матрицей индивидуальности и матрицей психологии. Потому что ваша психика, ваши заболевания, они тоже имеют некий механический характер, как и ваши статусы. Правильно. Вот с этого и надо начинать выздоровление. Вот человек начинает становиться кем-то, он начинает понимать, что он есть, он начинает понимать, что именно он есть, именно тогда, когда и то, и другое, и социальное, и психологическое с него спадают. Когда он остается один на один своим совершенно неожиданным внутренним ужасом, с пустотой, которая находится под социальной личностью и под индивидуумом, где-то глубже. И эта пустота, Это и есть мы. Это и есть то, что называется экзистированием. Это и есть то, что называется дазайном, бытием здесь. На самом деле мы совсем не те, за кого себя принимаем и за кого себя выдаем. Вообще не те. Те, которые, за кого мы себя выдаем и кем нас считают, это вампиры, это черные двойники, которые утвердились на нашем месте, которые захватили наши тела, захватили нашу внешность, захватили наши имена, захватили наши семьи, захватили наши связи и эксплуатируют их, выжимая из нас соки. А мы где-то там, мы неизвестны, мы заключены в темницу этого отчужденного индивидуального социального бытия. Мы находимся в изгнании относительно самих себя. Мы очень далеко, мы скрыты в глубинном подвале этих надстроек и понятия о себе самих не имеем. И лишь вот это заключение, принудительное заключение в изоляции подводит нас к нам самим. Вот с этой пустоты, с этого ужаса, с этой скуки, такой убийственной скуки, с этого обрушения всех надстроек над нами, когда мы забываем вообще, кто мы, что мы, чего мы хотим, кем мы были, где мы находимся. Вот с этого ощущения нахождения где-то непонятно где, где мы уже забываем конкретику этого места, с этого начинается путь к самим себе, с этого начинается наше пробуждение, с этого начинается становление подлинного я и подлинно нашей идентичности. Я понимаю, что это звучит очень жестко, это звучит, может быть, даже жестоко, но это правда. И в современном мире, возможно, даже и не только в современном мире, вот люди, которые довольны статус-кво, которые в целом принимают свое индивидуальное сочетание, своей социальной ролью как нечто достаточное, как нечто удовлетворительное, эти люди вообще не знают, что такое человек, не знают, что такое быть, не знают, что такое жизнь, не знают ничего. Они находятся в матрице, они находятся в параличе, их сознание и их даже ощущения похищены, запрограммированы, а они уже киборги самих себя, но где-то в глубине живет то, что осознает, насколько отчужденным, насколько болезненным, насколько трагическим и неправильным, несправедливым является такая узурпация нас самих этими внешними вампирическими тенями, которые говорят: ты Вася, ты Маша, ты Петя, ты депутат, ты сантехник, на самом деле ты хипстер. Такого не существует. Ни общественные роли, ни наше представление об индивидуальных нас самих. Вот я за то, мол, сам по себе. Ну и что сам по себе? Ты без общества. Что ты можешь сам о себе сказать? Что без тебя не говори? Все твои слова будут цитированы. Все твои мысли будут повторением чьих-то слов, сказанных до тебя. Это даже не хуже всего, что ты даже не представляешь, насколько не то что вторичным, а миллиардной копией без оригинала ты являешься. Мы живем, и наше индивидуальное желание, и наши социальные роли являются не нами. Нас нету. Вот это истина изоляции, истина карантина. Нас нету, и больше людей понимает, что это так относительно самих себя. А это надо понимать только относительно самого себя, а не отнюдь не о других. А других и нет, там соседи что-то ворочаются. Кто-то елку уже по 10-му разу наряжает, а празднует Новый год, потому что когда второй месяц пошел, время исчезает, события исчезают. Человек хоть какие-то реперные точки, вот, например, Новый год, дай-ка еще раз отметим, и интересно, и дети повеселятся, кто там, папа одевает бороду, мама одевается в снегурочку и начинает заниматься спортом все вместе с детьми. Вот, но это происходит где-то там, на что можно не обращать внимания. Давайте посмотрим на самих себя вот в этой роли. Давайте посмотрим то, что мы делаем в изоляции. Ведь это так же глупо, как и то, что делают все остальные. И в этом отношении, вот здесь интересно, когда люди начинают через сеть делиться с тем, что они делают, они ничем не могут поделиться. Оказывается, им нечего чем поделиться. Они говорят: это опять я. А опять я, и рожа такая же. И все, ну я вот немножко сделала другой макияж. Очень хорошо, замечательно. А я вот тут отжался на 3 раза больше, чем вчера. В конце, конечно, ты выключаешь, да пошли они все. Мне совершенно неинтересно вот этого ужаса, этого кошмара, этой скуки и тоски. Мне достаточно в самом себе и вокруг меня. меня, в моей комнате, в моей даче, в моей квартире, на моем участке. И вот это ощущение, что рушится, полностью рушится мир, отношения, связи, контакты, ожидания, надежды, амбиции. Вот все это является прекрасным введением к нашей, к нашему пробуждению, нашему выздоровлению и нашему становлению людьми. Человек – это то, что заключено в темницу обыденного. Наше истинное «я» томится в темнице, и пока с нами все хорошо, мы даже не подозреваем о таком его положении. И лишь когда приходит чрезвычайная ситуация, такая как изоляция, как пандемия, как чума, вот тут мы впервые, подавляющее большинство нас впервые отдает себе отчет, что именно с нами и, соответственно, с миром что-то не так. Что-то глубоко и совершенно не так. И поэтому стоит не успокаиваться, не говорить, ничего, скоро все откроется, все закончится, все вернется на свои круги. Даже не важно, вернется или нет. Этот опыт изоляции дан нам вообще для другого. Он дан нам для пробуждения. Он дан нам для того, чтобы мы осознали, кто мы есть на самом деле. Кто мы есть как таковые, как присутствие мыслящего духа, мыслящей души под напластованиями общества, социальной личности и под болезненной коркой индивидуума, который является фикцией. Это две фикции, с которыми мы слились до нераздельности. Индивидуум и общественная персона. Мы не то, не другое. Нас нельзя изучать, невозможно изучать ни с помощью психологии, ни с помощью социологии. Вернее, возможно. И эти две науки хороши тем, чтобы показать то, чем мы не являемся. И вот как раз в изоляции и социология, и психология, они открываются нам в очень быстром, ускоренном курсе. Вот то, что мы теряем стремительно, как социальные связи, это общество, наше социальное содержание. Тот пучок заболеваний, психических отклонений, психозов и неврозов, которые букетом скрываются в нас, там, вот это ощущение ужаса, скуки, подозрения, теории заговора, что нас преследуют, за нами следят, и сейчас нас будут чипировать. Все это истерические реакции на болезненные сущности нашего искаженного, абсолютно фиктивного, ложного индивидуального начала. Мы где-то глубже. И в этом отношении, я думаю, что те люди, которые пишут, что они чувствуют, что с ними что-то не то, они просто правы. Я хочу их поддержать в этом. Да, вы правы, с вами что-то не то. С каждым из вас что-то совершенно не то. Двигайтесь дальше в этом направлении. Не останавливайтесь на полпути. Не ищите какой-то легкой помощи, чтобы вас вернули в предшествующее состояние. Тот, кто вас из этого предшествующего нормального состояния вытолкнет еще глубже в эти сложные, новые, неожиданные и очень, очень тревожные состояния, тот будет вам друг, а тот, кто вас начнет всячески успокаивать, развлекать и говорить, ободрять и говорить, да нет, ничего, все там, Паша, ты вроде все с тобой нормально, как и был, такой же румяный, даже больше подтягиваешься, больше отжимаешься, чем раньше. Вот это на самом деле и есть ваши палачи, это тюремщики, которые подсказывают вам абсолютно ложные знания о вас самих. Поэтому не бойтесь, двигайтесь в отчаяние, двигайтесь в боль, двигайтесь в страдания, двигайтесь в вашу пустоту. Там и есть истина о вас самих, там спасение, там мысль, там пробуждение и там настоящее будущее. Если вы хотите быть, сделайте из этой изоляции правильный экзистенциальный урок.